Глава 23. Загрохотало так, что меня заложило уши. Бойцы Кулыма выстроились одной шеренгой и принялись просто разряжать свои магазины в окна заведения. Стреляли от бедра, не считая патронов. Потом на миг воцарилась полнейшая тишина, заклацало перезаряжаемое оружие. «Боже, боже мой!» — плакала шепотом Наташа. Вместе с ней мы сидели за кузовом какой-то иномарки. Прижимая девушку к кузову, прикрывая ее своим телом, я медленно выглянул из-за продолговатого багажника, чтобы найти подходящий момент для бегства. Когда братки перезарядились, то часть из них довольно профессионально пошла, пригнувшись, словно спецназ, другая часть осталась снаружи на шухере. Штурмовая группа принялась выбивать остатки окон, входить внутрь. В подсолнухе немедленно раздался автоматный огонь, но теперь ему в ответ зазвучали скудные пистолетные выстрелы. Банда, которую взяли врасплох, старалась отбиваться, правда, не вся. Я видел, как несколько человек свинтили из забегаловки через боковое окно. Моя машина, как назло, находилась аккурат справа от оставшихся на улице бандосов. Если бросимся к ней сейчас, то рискуем угодить под внезапный огонь. Они вряд ли будут разбирать, кто есть кто, а я и вовсе фактурная мишень. За случайного прохожего меня принять сложно с такой-то внешностью. Грянула новая очередь, и Наташа завизжала. «Тихо, тихо», — успокоил ее я. «Сейчас мы выберемся». Внезапно в кафе бабахнуло так, что мы разом припали почти к земле. Остальные братки сорвались с места и снова открыли огонь. По ним повели ответный, один из бандитов согнулся, раненый в живот. «А-а-а!» — заорал он. «Пацаны, маслину поймал!» Бандит осел, и его тут же оттянули куда-то за соседнюю машину, а потом бросились в бой. Я выждал, пока все не скроются в подсолнухе, и крикнул. «Давай за мной, только аккуратно!» Вместе с Наташей, прячась за машинами, мы стали быстро продвигаться к моей пятерке. Когда добрались, я тут же принялся искать ключи, но услышал крик. «Ай, сука, хреново мне, постой!» Сначала я думал, что это кричал раненый человек Кулым, и потому бросил взгляд на него, но бандит уже затих, прислонившись спиной к колесу чьей-то машины. Источник крика я распознал быстро. Это были два каких-то мужика, быстро обходивших кафе с другой стороны. Оба были ранены. Первый, худощавый и высокий, бежал, пригнувшись, с левой рукой странно отведенный немного назад. Другой был ранен в живот и отставал, еле волочил ноги. «Подожди, не бросай!» — кричал он убегающему следом. «Женя?» — уставилась Наташа на приближающихся к нам незнакомцев. «Женя!» — она было бросилась туда к ним, но я тут же схватил ее. «Куда ты? Там стреляют!» «Мой брат это! Мой брат!» — кричала она под новый грохот очереди в кафе. Я зажал ей рот рукой и стал оттаскивать за багажник, чтобы эти двое не увидели, а все потому, что заметил у мужика с вывернутой рукой пистолет. «Там мой брат!» — мычала у меня в руках Наташа. «Пойдешь туда, умрешь!» — сказал я тихо. Потом выглянул, чтобы посмотреть, что они делают. Эти двое пробирались по парковке и дергали ручки всех машин, которые им только попадались. Видать, хотели найти открытую. «Я больше не могу!» — услышал я, когда они уже были близко. «Не могу уйти, помоги!» Раненый в живот стал цепляться за худощавого, но тот оттолкнул его. «Отвяжись!» Раненый упал и больше не встал, а только медленно зашевелился на земле. Выходит, был брат Наташи тоже из банды, видать, банды Михалыча. Потом пришлось спрятаться за багажник. Мужик стал оглядываться, искать что-то взглядом. «Слышь», — внезапно прозвучал голос бандита с вывихнутой рукой. «Тачка есть?» «Не, нету, не», — раздался другой мужской незнакомый голос человека, который, вероятнее всего, просто оказался не в том месте, не в то время. Прям как мы с Наташей. Затем затрещала автоматная очередь внутри подсолнуха. Следом грянул один короткий хлопок. Зажимая Наташу, чтобы она не наделала глупостей, я привстал, оставаясь спиной к багажнику, и через плечо обернулся посмотреть. Погибший застреленный мужчина лежал между машиной, а его убийца продолжал дергать двери. «Наташа, слушай, сейчас я открою тебе рот, но ты не вздумай кричать, хорошо? Ты сможешь помочь своему брату, когда все кончится. Скоро тут будет карета и милиция, а сейчас твоя главная задача — выжить. Если мы останемся здесь, он рано или поздно доберется сюда. Меня застрелят, и тебя, скорее всего, возьмет в заложники». Девушка пару мгновений просто глубоко дышала от страха, а потом среагировала, закивала, буду, мол, молчать. «Так, хорошо. Видишь вон ту машину спереди? Белый «Жигуль»?» «Да, вижу», — прошептала она. «Я отвлеку его, а ты беги и прячься под ней, ясно?» «Угу, ладно». Задыхаясь от страха, пробормотала девушка. Я снова оглянулся посмотреть, где бандос. Мужик был за две машины от нас. Стрельба внутри еще не прекращалась, и шандарахнула особо длинная очередь. Мужик аж присел. «Пошла!» — шепнул я Наташе, и та метнулась к «Жигулям». Она полезла под машину, но блестящая дутая куртка не давала ей втиснуться. Девчонка засуетилась и села на колени, чтобы ее снять. Наблюдая поочередно за ней и за мужиком, я понял, что если ничего не сделать, то она не успеет. Когда он продолжил дергать двери и приближаться, я решился и выскочил из-за машины. «Стой, стой!» — сразу поднял я руки в примирительном жесте. Мужик аж подпрыгнул, наставил на меня пистолет и, нервно оборачиваясь к кабаку, покривился от боли. Кстати, я не видел на нем крови или огнестрельных ранений. Левая рука торчала вниз и немного назад. Торчала она неестественно, и я решил, что бандос получил где-то вывих плеча. «У меня есть машина!» — крикнул я, когда он наставил на меня ствол своего пистолета Макарова. «Не стреляй! Тебе ведь машина нужна, да?» «Ключи сюда, быстро!» — заорал он и оскалил щербатый рот. Это придало его неприятному скуластому лицу злобное выражение. «С такой рукой ты далеко не уедешь!» — покачал я головой. «Вывих, отсюда вижу! Тебе будет тяжело сидеть, а не то что ехать!» Мужик застыл на месте и нахмурил брови под крупным надбровьем. «Врач, что ли?» — спросил он. «Да», — солгал я. «Вправить сможешь?» «Да, но не здесь», — снова солгал я. «Это твоя машина?» — он указал взглядом на пятерку. «Да». «Чего тебе надо? Нахрена выскочил?» «Я слышал, как ты пристрелил того, а я хочу пожить еще». «Ладно, давай, только без глупостей», — сказал он и бросился к пассажирской. Когда я открывал машину, видел, как он держит меня на мушке, уперев пистолет в стекло своей двери. Забравшись внутрь, я тут же дернул кнопку открытия пассажирской, и бандос быстро ввалился в салон. «Двигай, двигай!» Я завел двигатель и, врубив скорость, выжал газ. Задние колеса прокрутились, свистнула резина, и я тронулся вперед, пошел в резкий поворот и дал газу со стоянки. По ходу движения бросил взгляд под «Москвич», туда, где должна была прятаться Наташа. Рядом с машиной валялась ее куртка, а в темноте под днищем я заметил живое шевеление. Она успела. За несколько дней до перестрелки в Подсолнухе, сразу после встречи Кулыма с Летовым. Кулым сел в машину, захлопнул дверь. Он посмотрел на Косова, что сидел рядом на заднем сиденье. Его жутковатый глаз привычным делом подрагивал и в темноте салона выглядел, как черноватое дрожащее пятно. «Двигай, Сеня», — сказал Кулым водителю. «Куда, босс?» «Довезем Вячеслава Евгеньевича, куда ему нужно, а потом домой». «Слава, куда тебе нужно?» «Давайте в Павлин», — кратко ответил Косой. «Сеня, в Павлин». Двигатель Мерса мягко заурчал, и машина покатилась назад, чтобы вновь встроиться в слабый поток машин. «Ну так чё, Слава, на чем мы там остановились?» «На том, что Иван Павлович шлет вам в качестве жеста доброй воли важную информацию. Пусть в нашей компании сейчас некоторые разногласия, но он верит, что мы их преодолеем, и потому попросил выяснить для вас кое-что, что было бы вам очень интересно». «И что же передает мне Седой?» «Михайловский, больше известный как Михалыч, в конце недели будет вместе со своими приближенными членами ОПГ отмечать некий праздник, скорее всего, день рождения, свой или кого-то близкого. Они соберутся в баре «Подсолнух», что по Ефремова. Я думаю, вы знаете, что делать с этой информацией». «А доказательства?» Кулым хмуро глянул на Косова. Взгляд Косова был холоден, но нотка недоверия, с которой прозвучал голос Кулыма, заставил нездоровый глаз дернуться и посмотреть резко влево. «Конечно, они есть». Косой потянулся к карману и достал несколько фотографий, сделанных на полароид. Кулым включил в салоне свет и стал перебирать фото. «Вот это, Михалыч. Я знаю, как выглядит эта сволочь». Как-то беззлобно проговорил Кулым. «Хорошо, вот он у Подсолнуха. А вот на этом фото он и его люди. Кажется, это Куба и Палец. Тут он разговаривает с неким мужчиной. По моим сведениям, с хозяином Подсолнуха. Договаривается о вечере. Вроде банда Михалыча крышует это заведение». «Сучоныш со старой станицы далеко забрался», — сказал Кулым. «Он активно развивает свою банду. Есть информация, что Михалыч тренирует группу киллеров, чтобы продавать их услуги в будущем. Точное количество людей в отряде убийц сейчас сказать не могу. А именно они тогда расстреляли Грааль». «Амбициозный сукин сын. Но ничего, я подрежу ему крылышки». Когда Сеня довез Косова до Павлина, и тот ушел, Кулым решил сделать еще один звонок. Почему-то ему не хотелось разговаривать при Косом. Кулым ему не доверял. Он не доверял также и Седому, впрочем, как и Комару со Сливой. Время верить ушло. Настало время проверять, Кулым достал свой сотовый, набрал номер, стал слушать гудки. «Да, Марат Игоревич», — ответили на том конце. «Алло, Ваня, я тут тебе сейчас привезу кое-какие фотки. Подброшу кое-какую информацию, проверишь, понял?» «Понял. А что потом, Марат Игоревич?» «Если все хорошо, будем Михалыч валить». За 5 минут до перестрелки в Подсолнухе. «Хватит мне муров тирать!» — закричал Михалыч за кружкой пива. — Ты на прошлых выходные бухал. Тебе сейчас не положено. — Ну чё ты, Михалыч? — обиделся Куба. — Верни кружку. — Спорт, спорт и ещё раз спорт. Надо быть сильным, иначе будешь мертвым. Внутри бара гудела музыка. Звучала песня Апина и Лёха. «Ой, Лёха, Лёха, мне без тебя так плохо. На сердце суматоха, я точно говорю». «Ой, Лёха, Лёха, не потерплю подвоха, осталось только охоть, я так тебя люблю». «Да ладно, Михалыч, все бухают. А я чё?» «Да шучу, не ной». Он вернул Кубе стакан. «Пей, сегодня можно. Да, пацаны?» Сквозь дружное ржание бандосов Михалыч услышал, как зазвонил его сотовый. Он поднял трубку и крикнул. «Кто там? М?» В ответ услышал неразборчивое бормотание. Музыка была громкой, мешала слушать. «Кто-кто?» Снова не услышав ответ, Михалыч гаркнул. «А ну, закрыли все хайло! Пашка, укрути звука!» Один из бандосов встал и отправился к большому музыкальному центру «Панасоник», который стоял на баре. «Да, слушай, говори давай», — сказал Михалыч. «Это Слива. Слышно?» «Да». «Михалыч, Кулым к тебе едет. Мочить тебя хочет». «Где?» — встал Михалыч. «Да уже у тебя. Давай, не помри». Спустя мгновение снаружи загрохотало, пули прошили широкие окна, и Михалыч бросился под стол. Последним, что он видел перед началом суматохи, это как Куба упал, застреленный в спину. «Ща до одной моей знакомой тёлки заедем. Ты мне плечо на место щелкнешь и езжай куда хочешь». Бандит сидел в неудобной позе, слегка нагнувшись вперед так, чтобы не тревожить раненую руку. При этом пистолет он так и не убрал, держал ствол на коленях, чтобы в любой момент можно было выстрелить. Я знал, что он врет. Естественно, он не отпустит меня. Не отпустил бы, если бы я даже вправил ему руку. То, как он прикончил того бедолагу на площадке, красноречиво говорило о бандосе, как о настоящем отморозке. К тому же, единственное, что я мог сделать с его больным плечом, — доломать. Впрочем, свою основную задачу я выполнил. Не дал Наташе попасть в лапы к этому уроду. Когда мы уезжали с Подсолнуха, то слышали сирены милицейских машин. К слову, милиция не торопилась. Должно быть, у Кулыма была с ними какая-то договоренность, по которой правоохранители подождали, пока авторитет докончит свои дела, и только потом нагрянули на праздник, когда все уже кончилось. Теперь все, о чем я думал, — спасти собственную жизнь. С точки зрения физической силы, бандит был мне неровней. Я крепче, выше, сильнее него, да и просто тяжелее. Главной проблемой был пистолет в руках отморозка. Одно неверное движение, и я рисковал схлопотать пулю в голову. Впрочем, я придумал, как извернуться. Все, что было мне нужно, — выполнить последовательность действий без ошибок. Ну и немного удачи. Ехали мы куда-то в старую станицу. Уже прошли мост через Кубань, проехали главную улицу района и завернули налево на дорогу, что вела на Форштадт. Дорога была не широкая, а по обеим ее сторонам протянулись длинные глубокие ливневые каналы. Улица была усажена деревьями, выглядящими зловеще в свете фар. «Не боись, нормально все будет», — продолжал бандос. «Че менжуешься? Сейчас приедем до моей, там нас пацаны встретят. Проследят, чтоб ты все по красоте сделал». «Но ты сомневаешься?» — спросил я и, ухмыльнувшись, покосился на бандоса. «О! Заговорил, о, даешь!» — возбудился бандит, но тут же зашипел от боли в плече. «Сука, не повернуться с этой рукой ссаной! Блин, мужик, ну хоть заговорил, а то сидишь всю дорогу, как говна наелся, а я...» Договорить он не успел. Я выбросил руку и дал ему в нос собранным в молоток кулаком. Мужик зажмурился, откинулся на сиденье, тут же заорал от боли в руке, схватил пистолет. Я немедленно вильнул рулем, и бандос приложился головой о стойку. Бабахнуло, прозвучал выстрел, лобовой посредине побежало трещинами. В кабине загулял свистящий сквозняк. «Падла, сука!» — крикнул мужик, закрывая лицо рукой с зажатым пистолетом. В следующий момент я резко затормозил, его бросило вперед, приложило рожей о жесткую торпеду. Я тут же полез к нему забирать ствол. Когда отобрал, увидел, что Макаров встал на затворную задержку. Тогда я просто кинул пушку себе под ноги на полик. «Сука, убью!» — мычал он сквозь пальцы. Потянувшись, я открыл дверь, и бандос, который, сжавшись, оперся на нее всем телом, вывалился наружу. Я увидел, как он покатился в водосток и замер там. Не теряя времени, я полез за своим пистолетом, который хранил в бардачке. Схватив пушку, я тут же увидел, как бандос поднимается по плите водостока и бежит к чьему-то двору. Мужик перемахнул через невысокий забор, словно не раненый, и припустил по чужому огороду. Я пытался выцелить его, но стрелять не стал. Понял, что в темноте даже с небольшого расстояния не попаду. Оглядевшись, нет ли кого, я закрыл дверь и развернулся, поехал назад к городу. Следующим утром. «Да чё, нашли?» — спросил Грязный Михалыч, который сидел прямо на столе в наземной квартире однушки своей знакомой девчонки. Ее и ее пожилую мать выгнали на улицу, а в дом затянули нескольких раненых. «Да, Михалыч», — сказал палец, утирая со лба кровь беспалой рукой. «Вон». В комнату вошел молодой парень-панк. Парень был студентом-медиком и подрабатывал в основном изъятием из бандитских тел пули, особенно тех, которых в этих самых телах быть не должно. Парень осмотрел квартиру холодным взглядом. «Сколько раненых?» «Пятеро», — буркнул палец. «Все с огнестрелом?» «Ага», — покивал он. «Че тебе надо?» «Водки», — заявил панк. «Сначала босса», — палец кивнул на Михалыча. Парень тоже кивнул, потом отложил саквояж, стал осматривать голову по пояс Михалыча, смотреть сустав плеча. «Значит так», — скривился Михалыч от боли. «Найди мне одного врача, здоровый, рослый, темные волосы. Ездит на желтой пятерке с простреленным ветровым. Его я сам лично пристреливал».